Эпилог. Год спустя. «Мы опаздываем!» Я пробурчала что-то, показывая, что слышу, но продолжала отчаянно ощупывать пол под своей кроватью. Кроме пыли там ничего не было. «Да где же эта штука?» «У нас оставалось, наверное, всего 10 минут. Если я не найду его, все пропадет». Я вздохнула и выбралась из-под кровати. Несколько прядок выпали из моего хвоста, я откинула их назад и села. Комната была пуста, голос доносился из коридора. Я угрюмо огляделась. Неужели я оставила его у мамы? Я ведь была у нее в гостях всего 2 дня назад, пробыла всего несколько часов, но вполне могла забыть там. Я оглядела комнату. 2 кровати, 2 шкафа, 2 письменных стола и 2 стула перед ними. А еще корзина для собак, картинки морей и рек и стопки толстых книг, которые принадлежали не мне, однако до сих пор занимали место на обоих столах. И еще 2 кровати, сдвинутые вместе посередине. Последние несколько месяцев я чувствовала себя в этой комнате очень комфортно, но после всего, что произошло, мне не терпелось наконец уехать отсюда. «Не могу поверить, что ты потеряла свой детектор», — сказал Лука, просовывая голову в комнату. «Признавайся, это твой ответный ход, да?» Я ухмыльнулась, не сумев сдержаться. «Ну почему? Я его не потеряла. Я его переложила. Вот в чем разница». «Ха-ха», — сказал Лука, который, очевидно, прекрасно помнил, что когда-то сказал мне именно так. Когда мы закончили нашу подготовку, чтобы стать вихревыми бегунами, и когда нам предстояла гонка. Гонка, с которой все началось. «Очень смешно. Комик. Ладно, меня Сьюзи ждет. Это вообще-то наша первая совместная гонка». Переложила. Вокруг было так много хлама, что я при всем желании представить не могла, где может быть мой детектор. Кто бы мог подумать, что Бейл, получив шанс, покажет себя таким неряхой. 1 год. Прошел уже год с тех пор, как мы все согласились помочь новому правительству в реструктуризации. После этого, сегодня, я официально перестану быть вихревым бегуном. Я еще раз просканировала мебель, и в голове у меня что-то щелкнуло. «А-а-а!» Подошла к сдвинутым кроватям и просунула руку между спинкой и матрасом. Нащупала ремешок и вместе с ворсинками пыли вытащила свой детектор. «Поймала!» Лука скривился. «Хочу ли я знать, как он сюда попал?» Спросил он и покачал головой. «Забудь, это был не вопрос». А ответ будет «нет, не хочу», так что вперед. Лука подбежал к двери, бормоча что-то себе под нос, что-то типа того, что его дисквалифицируют из-за меня. И я догнала его еще до того, как он вышел в коридор. Повисла у него на руке и усмехнулась. «Сократим расстояние?» Лука закатил глаза, однако кивнул. «Я создала вихрь прямо перед нами. Теперь, когда в здании не было никаких сенсоров, как и везде на планете, это было не проблемой». Серые коридоры института в Новом Лондоне сменились голубым небом, и через долю секунды мы оказались на площади. Слева и справа находились 2 трибуны для зрителей, и там яблоку негде было упасть. На стартовой линии было около 50 участников, все в такой же серебряной униформе, как и у нас с Лукой. Над головой пролетали дроны. Эта гонка будет транслироваться по всему миру. Люди и мутанты будут наблюдать за нами, подбадривать нас, волноваться вместе с нами. На всех 10 территориях и в каждом из множества маленьких и больших городов, которые сейчас строились. Первая вихревая гонка такого рода. Чисто спортивная вихревая гонка. Без всякого смысла. Просто грандиозное зрелище. Мы с Лукой вместе вышли на старт. Наши лица были выведены на большие голографические экраны, и публика разразилась аплодисментами. Я посмотрела поверх голов, увидела, как Рабур и Элистер машут нам, увидела Натаниэля и Седу, а рядом с ними Атласа и его белоснежную подружку. Еще я увидела лысого человека с рыжей бородой, у которого от волнения пылали руки, когда он подбадривал Луку. Лука не называл его папой или отцом, потому что эта роль навсегда была отдана Гилберту. Тем не менее, они снова нашли друг друга, и я, несмотря ни на что, была очень этому рада. Лука заслужил знать свои корни, он всегда этого заслуживал. На трибуне стояли Ариса и Лис. На Лиз был один из ее шикарных костюмов в сочетании с туфлями-лодочками, которые никто, кроме нее, никогда бы не назвал удобными. На Ариссе были выцветшие джинсы, распущенные волосы свободно падали на плечи, и ее жилет был украшен неоновыми буквами «Седат». Остановившись у стартовой линии, я одарила Лиз легкой улыбкой. В свою очередь, она не смогла сдержать едва заметного движения уголком рта, хотя, конечно, должна была оставаться беспристрастной. Лиз знала, кто я и откуда. Но дала мне понять, что это вообще ничего не меняет, и наши отношения остались прежними. За прошедший год скорбные складки у ее рта разгладились. Теперь на ее лице светилось что-то вроде гордости. Гордости за то, что создал Гилберт. Потому что реструктуризация и поэтапный роспуск кураториума основывались исключительно на его планах. Лиз нашла его записи через несколько недель после нашего возвращения. Очевидно, Гилберт сам установил время, по истечении которого все данные должны были попасть к Лиз, на случай, если он больше не получит к ним доступ. Там был прописан весь процесс – слияние мутантов и людей, восстановление городов, которые считались исчезнувшими, полное закрытие всех зон. Осуществляли реструктуризацию Ариса, Лиз и Натаниэль. Они упразднили кураториумы и помогли сформировать новые правительства по всему миру, в которых на равных были представлены и мутанты, и люди. «Я уж было подумал, что ты испугалась», — услышала я знакомый голос рядом со мной и усмехнулась. «Я просто не могла найти свой детектор. И не надейся, сегодня ты будешь глотать пыль». Бейл засмеялся. На полуденном солнце его волосы блестели темно-каштановым, а от озорной ухмылки, которую он одарил меня, чуть не подкосились колени. «Да», — подтвердил он, — «точно буду». «Я серьезно. Гордись своим рекордом в вихревых гонках. Недолго осталось». Бейл наклонился вперед. «Ха! Мое лучшее время никто не превзойдет». Рядом с нами простонал Лука. Я покосилась в его сторону и увидела ухмыляющуюся Сьюзи. Она, как и я, туго затянула волосы на самой макушке, и ее лицо сияло. «Снимите-ка лучше комнату», — одновременно произнесли эти двое, и я просто показала им язык. Но тут к микрофону подошла Ариса. Рядом с ней и Лиз были 5 штурманов, ответственных за гонку. «Добро пожаловать на первый в истории вихревой чемпионат», — крикнула она и улыбнулась. Публика на трибунах заулюлюкала и захлопала в ладоши. Я почувствовала, как пальцы Бейла коснулись моих, и торжественная речь Арисы сразу же отошла на второй план. О нет, ему не нужно знать, что он все еще оказывает на меня такое влияние. В противном случае он будет пользоваться этим. Я покосилась на него и успела поймать улыбку Бейла, прежде чем она исчезла. «Что?» — спросила я. «Ничего. Просто мысль». «Хм», — произнесла я. «Ну, вообще-то я догадывалась, что пришло ему в голову. Та самая мысль, которая часто не давала ему уснуть или заставляла просыпаться среди ночи из-за кошмарных снов. Ты действительно жива? Или это всего лишь то, что рисует воображение?» Я очень хорошо понимала его, потому что в моих снах он иногда лежал мертвый на лесной поляне, и его не мог спасти эликсир Фагуса. Но такие сны случались все реже, и каждый раз, когда Бейл целовал меня утром, а потом говорил, как сильно меня любит, я постепенно все больше и больше забывала о том, что могло бы случиться, но не случилось. «Бегуны!» Призыв Арисы вырвал меня из моих мыслей. Позади нее штурман поднял руку. Я в последний раз бросила взгляд на стартовую линию. Чуть дальше стояли Рокс, Хольден и несколько ребят из заблудших детей. Взгляд Хольдена коснулся моего, и он подмигнул мне, прежде чем снова сосредоточенно посмотреть вперед. Бейл и я определенно были не единственными, кто хотел сегодня финишировать первым. «Бегите так быстро, как только сможете! Через 3...» На табло появились огромные цифры обратного отсчета. Рядом с табло была мраморная статуя. Невозможно было не узнать, кто это. Гилберт. Я улыбнулась и ему, прежде чем наклониться и занять исходное положение. «Два!» Бэйл отпустил мою руку. Его голубые, как лед, глаза окутало честолюбивое мерцание, как будто он уже опережал меня на 10 шагов. «Один!» Последний вздох. Последняя пауза. «Вперед!» Мы побежали к вихрю, который возник в ту же секунду. 50 бегунов, настроенных решительно. Некоторые были тут же отброшены в сторону силой вихря, однако большинство справились с прыжком, и их унесло потоком. Скорость была лишь половиной успеха на пути к цели, так было всегда. Но все же в этот раз я первой прыгнула в вихрь и засмеялась, опередив всех. Энергия гудела вокруг меня, уносила меня прочь, в то время как другим бегунам приходилось пробиваться сквозь нее. Сероватое небо снаружи сменилось ярким полуденным солнцем, город стал темно-синим. В следующую секунду я выпрыгнула из вихря, и мои ноги погрузились в воду. Передо мной лежал жемчужно-золотой пляж, а бирюзовое море мягко плескалось вокруг бедер. Я не стала надолго задерживаться и пошла к берегу. Позади меня слышались всплески, мои соперники падали из вихря в воду. Некоторым бегунам повезло, и они выпрыгнули прямо на песок. Я стиснула зубы и пошла быстрее. Мой детектор сообщил, вихрь, к которому я должна была попасть, находился очень близко, недалеко от пляжа. Почувствовав твердую землю под ногами, я помчалась к рядам деревьев. Остальные бегуны не отставали, а кто-то и опередил меня. Чуть дальше я увидела рыжую голову Лукаса, а немного позади бежали Сьюзи, Хольден и Рокс. Однако одного бегуна я все-таки не увидела. Это сразу вызвало у меня подозрение. Где, черт возьми, Бэйл? Он что, уже нашел, как сократить путь? И это при том, что он не мог больше вызывать вихри. Стиснув зубы, я перепрыгивала через корни, уклонялась от веток и бежала так быстро, как только могла. Слева от меня двое бегунов боролись друг с другом. Один, точнее одна, толкнул другого на землю, а затем, спотыкаясь, помчался дальше. Я не знала эту девушку, но заметила, что она бросила на меня взгляд, как будто я должна была стать ее следующей добычей. Вместо того, чтобы вмешаться, я ускорила темп. Перепрыгнула через покрытый мхом камень и стала взбираться по откосу наверх, и... вот. Вихрь мерцал немного выше, оставалось чуть-чуть. Рядом никого не было. Очевидно, во время своего рывка я оставила девушку позади. Я почувствовала, как мои вены наполнились адреналином, рванула к вихрю и... меня схватили две руки, дернули в сторону, и я покатилась по откосу вниз. «Черт, черт, черт, только не это!» Я выругалась, собралась вскочить, но тут нападавший обнял меня. Его живот дрожал на моей спине. Тот, кто сделал это, смеялся. Я извернулась и впилась взглядом в Бэйла. «Что это значит?» Как ни странно, я злилась только из-за того, что он все еще был быстрее меня. Наверху все больше и больше бегунов впрыгивали в вихрь, чтобы тот перенес их к следующему этапу. Вместо ответа Бэйл протянул мне руку, улыбнулся и поднял меня на ноги. Затем неспешным шагом повел мимо деревьев к пляжу, и я послушно пошла за ним. Мы остановились на песке в тени пальм. «Эй, а как же гонка?» — спросила я. «Мы можем выиграть ее через час, если это так важно для тебя». Я закатила глаза. «Бэйлин Треворс, рекордсмен вихревых гонок, самый амбициозный человек, которого я только знала, и ему все равно, кто победит сегодня?» Мне трудно было это представить. Над нами пролетела пара птиц, крики бегунов стихли, до моря было 20 метров. «Пойдем со мной», — сказал Бэйл и снова взял меня за руку. Он провел меня через пляж, и вскоре я обнаружила слегка обветшалую деревянную хижину на границе между песком и джунглями. Веранда, соломенная крыша и больше ничего. Бэйл опустился на теплый песок перед хижиной и стал смотреть на бирюзовое море. «Ты это спланировал?» Это не было вопросом. Бэйл улыбнулся, потянул меня за руку и усадил рядом с собой на песок. «Гонка...» — начала я снова, и он фыркнул. «Расслабься, Барби. Он называл меня так, когда хотел поддразнить. Я знала об этом уже давно. Глубоко вздохнув, я позволила адреналину, только что бежавшему по моим венам, успокоиться. В воздухе витал запах соли, водорослей и безмятежности. Но как только я собралась закрыть глаза, я почувствовала, как на мою талию легли две руки и осторожно толкнули назад. Я поморщилась. Фагус действительно был прав насчет того, что ты всегда ищешь предлог остаться со мной наедине. Бейл поцеловал меня в ухо, в изгиб шеи, в правое плечо. Фагус не понимал, о чем говорил. «Мне не нужен повод, чтобы остаться с тобой наедине». Губы Бейла коснулись моего затылка, и я засмеялась. Я была бесконечно рада, что снова могу произносить имя Фагуса, не боясь, что Бейл замкнется в себе, потому что я хотела говорить о нашем друге и ни при каких обстоятельствах не допустила бы, чтобы его забыли. Я была обязана Фагусу всем. Всем. Бейл наклонился надо мной. Я притянула его, и он, наконец, поцеловал меня по-настоящему. Не знаю, как долго мы так лежали. Часы шли, солнце двигалось по небу. На наших детекторах давно уже мелькали сигналы победителей, и наших имен среди них, конечно же, не было. Но меня это не волновало. Щебет птиц был единственным, что нарушало шум моря. Это... а еще ритмичное дыхание Бейла прямо у моего уха. В такие тихие моменты я иногда снова видела перед собой все. Вихрь-прародитель, страшный, разрушительный и в то же время невероятно красивый. И Бейла, который умер на моих глазах, чтобы дать отпор времени. У каждого из нас была своя жизнь после. Лука и Сьюзи хотели учиться. Они еще не знали на кого, но, по крайней мере, уже решили, что будут делать это в одном месте. Холден стал вихревым бегуном, как и Рокс, которая, очевидно, была влюблена в него, но не решалась признаться в этом. Я же ни разу даже не думала о своем будущем, потому что Бейл и я... мы заслужили то великое неизвестное, к которому двигались. Когда я снова посмотрела на него, его взгляд был устремлен в небо. На лице у него появилась тень, и я провела указательным пальцем по его виску до шеи. Провела по ярко-красному, мелко разветвленному узору на его груди. Его не было видно под униформой, но я знала наизусть каждую линию. Метка, которую вихрь-прародитель выжег на теле Бейла, никогда не исчезала. «Где ты сейчас?» — тихо спросила я, и Бейл повернул ко мне голову. «Что ты имеешь в виду?» «Бейл?» Послышался глубокий вздох. «Просто...» Он скривил рот. «Бывают дни, когда я чувствую, что он все еще в моей голове». Это было тихое признание, и хотя я услышала стыд в его голосе, я не могла скрыть своего удивления. «Кто? Хоторн?» Бейл кивнул. Он несколько месяцев был всем, что было для меня важно. И с тех пор, как он умер, мне кажется, что он оставил пустое место. Я до сих пор не могу вспомнить все, что было тогда. Так много провалов в памяти. Я, наверное, просто хотел бы, чтобы он их закрыл. «Для этого тебе не нужен Хоторн», — мягко сказала я. «И не имеет значения, исчезнут ли когда-нибудь эти пробелы или нет. Ты по-прежнему остаешься собой». Я потянула к себе его руку, пока она не коснулась моего сердца. «Мы по-прежнему остаемся собой. И мы создадим себе новые воспоминания. Хорошо?» Бейл почувствовал мое сердцебиение, потом кивнул. «Честно говоря, меня гораздо больше удивляет, что тебя не беспокоит твоя неспособность создавать вихри», — сказала я. «Я была уверена, что ты будешь искать способ вернуть силы». «Хм», — произнес Бейл. «Хм?» — повторила я. «Это все, что ты хочешь сказать?» «Хм?» Я оттолкнула Бейла от себя, оперлась на локоть и посмотрела на него сверху вниз. «Разве ты совсем не скучаешь по этому?» Он задумался на какое-то мгновение, потом пожал плечами. «Знаешь, я всю свою жизнь носился в вихрях. Я не поверила ни единому слову. Но ты любишь это делать?» Бейл провел пальцами по моему предплечью. «Это точно. И долгое время я думал, что это единственное, что действительно делало меня счастливым». Когда он добрался до моей ладони, он сжал ее и сцепил наши пальцы вместе. Но сейчас это уже не так. Наш общий пульс бился в ритме, который заставил меня подумать о жужжании вихря. Я прижалась лбом к лбу Бейла и глубоко вздохнула. Я знала, что Бейл был убежден, он должен раскаяться в том, что совершил, что под влиянием наркотика, Скоуп, он убивал людей и всех остальных. Вина сопровождала его каждый день. Я видела ее в каждом его движении, слышала в каждом слове, и в глубине души я чувствовала, что именно поэтому он не хотел, чтобы силы вернулись. Он думал, что не заслужил их. Я знала, что ему нужно какое-то время, чтобы это преодолеть, и у нас оно было. У нас было все время мира. «А теперь уже ты в другом месте», — пробормотал Бейл. «О чем ты думаешь?» Я улыбнулась и прижалась губами к его уху. «О том, что хочу познакомить тебя со своей мамой. Просто не знаю, достаточно ли хорошее у тебя поведение для этого». Бейл от неожиданности рассмеялся. От этого звука мое сердце забилось так быстро, как будто вихревая гонка только началась. В последние несколько месяцев я постоянно прыгала назад во времени, чтобы навестить маму. С тех пор я уже чувствовала себя совершенно нормально, хотя чуть не умерла от волнения, когда мы встретились с ней впервые. Я так долго фантазировала о том, что скажу ей, если смогу снова встретиться с ней, что в тот момент, когда мое желание сбылось, не могла вымолвить ни слова. Да в этом и не было никакой необходимости. Хотя я и была намного лет старше той девочки, которую потеряла моя мама. Она узнала меня всего через несколько секунд, притянула к себе и долго не отпускала. Я рассказала ей только самый минимум, что я в порядке там, где сейчас нахожусь. И я позаботилась о том, чтобы она была в безопасности во время вихревых войн. Она спокойно принимала то, что не будет знать всего, а я принимала то, что ее жизнь уже была прожита всякий раз, когда я возвращалась к ней. То, что было у меня и моей мамы, было приходящим. Я не буду навещать ее вечно, потому что был секрет, о котором я никому не рассказывала, даже Бейлу. Я почувствовала это в вихре прародителя, и этого никто, кроме меня, не мог знать. Что вихри исчезнут. Их энергия вернется в нашу землю там, откуда пришла. Это произойдет не быстро и вовсе не неожиданно. Скорее, это будет так, как если бы струйка воды медленно и терпеливо пробивала себе путь сквозь толстый кусок бетона обратно в землю. На это потребуются годы, возможно, даже десятилетия, но в какой-то момент бетон разрушится, чтобы дать возможность возникнуть чему-то новому. Значит, мое поведение. Бейл вернул меня в настоящее. «Не волнуйся, я постараюсь взять себя в руки». «Хорошо». Я великодушно кивнула. «Было бы очень обидно, если бы мне пришлось отказать тебе после всего, что между нами было». Бейл ухмыльнулся и так быстро прижал меня спиной к земле, что я беззвучно захихикала. Он провел по моей щеке пальцами и очень медленно наклонился к моим губам. «Я боюсь», — прошептал он, — «что в этом случае, ну, если ты откажешь, я неизбежно верну себе свои силы, прыгну в прошлое и попробую еще раз». С этими словами он поцеловал меня, и я почувствовала его прикосновение всем своим телом, от пальцев на ногах до кончиков волос. «Неизбежно». Так и было на самом деле. С самого начала. Вы прослушали книгу Анны Беннинг «Вихрь. Любовь, которая стала началом», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Нона Троиновская.